братья и сестры, а если завтра Господь придет, а ты со своим скверным характером, может быть, и на небо не попадешь. И потом ты скажешь, у меня уже я был старый человек, и я уже измениться не мог. Измениться не мог. Братья и сестры, у нас такая чудесная возможность. Церковь проходит очищение, освящение. И Слово Божие нам сегодня говорит, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Я задаю вопрос, в твоей жизни древнее прошло или не прошло? Если не прошло, выбрасывай. Выбрасывай немедленно. Вот. Скверный характер, раздражение и ярость, и гнев. Вот если тебе было трудно прощать, ты прощать начинай. Молись об этом, молись об этом. И Бог тебе помогать начнет. Кстати, братья и сестры, написано, что если мы прощаем друг друга, то и Бог нас простит. А если мы не прощаем? Если я исповедовал свои грехи, если я оставил свои грехи, но если я кому-нибудь не простил, скажите, Бог меня простит или нет? Нет. Друзья, вот эти три условия, покаяние и оставление греха, и нужно всем простить. И тогда и Бог простит, и тогда и Бог победу нам будет давать в нашей жизни. Мы сейчас, братья и сестры, будем молиться. О чем я хотел предложить, чтобы мы с вами помолились? Возможно, я уже и очищение прошел, а так честно проверяю себя и не могу сказать, что древнее прошло. Древнее еще не прошло. Да, я очищение прошел, но древнее еще не прошло. Братья и сестры, надо снимать с себя ветхого человека и облечься в нового человека. Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви. Аминь. Встанем, помолимся. Я тебя благодарю сердечно за то, что ты послал Иисуса Христа в мир. Благодарим тебя, Господь, за то, что Он умер за грехи наши. И я прошу тебя, помоги, чтобы не только нам прощение получить, но чтобы нам жить каждый день, совлекаясь с ветхого человека с делами его и облекаясь в нового человека, созданного по образу твоему, Господь. И я молю тебя, помоги, чтобы мы во всем нашем хождении, в поступках и словах были бы похожи на нового человека, чтобы подражали тебе, как чадо возлюбленное. Помоги нам и благослови нас, Господь. Аминь. Вот у меня вопрос о пожилых людях. Они думают, что у них нет челок и разрезов, и поэтому им не в чем каяться. А когда бывает ежегодная проверка по уходу за ними, они в день проверки срочно ложатся в постель, ходят хуже, чем обычно, и лгут, и лгут. А на другой день берут лопату и в огород, или в гараж, чтобы подрабатывать. Ну и так дальше. Братья и сестры, я вот что хочу сказать. Один маленький пример. В одной церкви мне пришлось познакомиться с одной сестрой, которая всю жизнь пролежала парализованная. Она мне рассказала историю своей болезни, как случилось, что она заболела. Она говорит, когда я уверовала, то родственники на меня очень сильно ополчились и очень препятствовали, чтобы я крещение принимала и в собрание ходила. На субботу было назначено крещение. Я, говорит, прошла испытание, все. И вот в субботу приехали еще родственники утром рано. И мне надо идти в собрание, чтобы крещение принимать. А здесь родня собралась. Ну, я все-таки собираюсь. Они у меня спрашивают, а куда это ты собираешься? Она говорит, в больницу. То есть она собирается на крещение, а говорит, в больницу. И обманула, а их несколько человек, обманула всех. И пошла, приняла крещение. Пришла с крещения, ну как, сходила в больницу, сходила, ну что там у тебя, там ничего, проверили, все нормально. И вы знаете, друзья, через несколько дней она заболела. Потом ее парализовала, и она всю жизнь была парализованная. И уже она была пожилая, она уже умерла, друзья. И вот так вот беседовал я с ней, она говорит, вот обманула людей. сказала, в больницу иду вместо крещения. Так всю жизнь и проболела. Поэтому, в общем-то, друзья, это то, о чем я сейчас говорю, что мы должны быть правдивыми и честными должны быть. И Господь наш будет благословлять, ведь и здоровье, и пенсия, и все остальное в Его руках. Если Он захочет, чтобы нам что-то было, вот, значит, Он сделает так, как оно нужно. А если не захочет, значит, мы должны сказать: «Господи, как Ты хочешь, как Ты хочешь». Вот так.